Мир вам, братья и сестры. Хотя я недавно был у вас, но снова с вами. Я рад быть здесь. Слава Господу. Мы слышали Слово Божие уже от братьев и будем продолжать дальше. Вы простите, что мы опоздали. Мы с трех сторон заезжали, и все закупорка, аж так, аж оттуда заехали. Так что мы на 10 минут опоздали. Верю, что вы простите нам за это. Мы читаем книгу пророка Амоса. Один стих, известный нам, который мы знаем его на память. А это 7 стих. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Сегодня я хочу поразмышлять с вами, братья, сестры, друзья, на тему общения с Богом. Я люблю это выражение. Знаете, мы, как брат сказал, каждый любим что-то особенное в Библии. Мы часто... или в отдельности, даже дети, наши внуки, любим мужей, некоторых особенно в Библии. Я, например, очень люблю Даниила. Я люблю Елисея. Больше других. И я говорю, некоторые места, я теперь проповедовал у Брамша и говорю, посмотрим, или откроем то место, которое я очень люблю, где еллины пришли, греки, пришли и спрашивают Филиппа, нам хочется видеть Иисуса. И нам тоже. Я это очень люблю. И сегодня наша тема общения с Богом. Gemeinschaft mit Gott. По-английски fellowship with God. Или communion con Dios по-испански. Общение с Господом. Конечно, это выражение понимают люди духовные. Люди, которые пережили Господа, имели с Ним встречу, крещенные Духом Святым. И я к таким говорю. А те, которые еще не пережили, Господь приглашает, чтобы это пережили. И вот, дорогие, так нам говорит Господь, что Он ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Вы пережили много бурей. Много. Мы пережили войну, Вторую мировую, пережили... Жизнь в то время за рубежом, это было нечто ужасное. Я вам не могу передать. Когда я переезжаю в Хайденау, мне помнятся эти ужасы. Я не раз братьям говорил. И сегодня, так смотря на все, как оно все идет, я могу только то сказать, хотя не пророк, но то, что мы живем, это тиша перед бурей. Чтобы знали. Это тиша перед бурей. Но я упомяну это. Кончилась война, мы были проданы. Черчиллем и Рузвельтом у Ялте. Мы проданы были. Здесь осталось нас около 1 000 000 людей, которых ловили, выдавали. И в этом Хайденау было 18 тысяч наших украинцев русских. И возле Тоштета, я. И там, это была английская зона. И английский офицер сказал, там был лагерь, я говорю, 18 тысяч наших. Через 3 дня приедут танки и грузовики советские вас заберут. Послали детей по закоулкам, по дорогам искать стекляшки, и женщины... толкли муку из этих стекляшек. Мужчины что-нибудь брали, чтобы клепать что-то острое. и каждый себе за пазухой. Дети и женщины полны карманы этой пыли стеклянной. Люди вооружились до зубов. И когда заревли танки, повешали вокруг рельсы или рейки и выкинули черный флаг и ударили тревогу. Мужчины вышли, стали посредине площади, их окружили женщины, а их окружили дети. И все вооруженные на смерть. И когда подъехали, может, километр, танки, грузовики, англичане их встретили. И сказали им: эти люди живем не сдадутся. Массакровать их мы вам не разрешаем. И долго беседовали, долго говорили, и повернулись и уехали назад. То, что мы остались здесь, на Западе, очень много кому стоило. Не так, как кто думает, но мы остались. Слава Господу за это. И по лагерях, где мы были, пошло пробуждение. Братья и сестры, здесь было много лагерей. Здесь Дельменхорс был лагерь, Дипхольц был лагерь. И Ингольштадт, Аугсбург, везде были лагеря. Эслинген, Этлинген, где я и веровал. Были лагеря. И образовались собрания наши. Мы уверовали, много уверовали. Особенно греко-католики начали восставать против верующих. Где могли делать всякую пакость. Но Бог чудно вышел нам навстречу. При американской армии был молодой человек в чине капитана, две шпалы носил на погонах. Это был наш брат, брат Пташник. Его родители, белорусы, приехали в Америку, он родился в Америке, окончил школы здесь, и он был капелланом американской армии. Высокий мужчина в чине капитана. И вы знаете, когда в Ашафенбурге должно было состояться крещение, то католики, галичане, приготовились сделать погром, потопить этих людей. Все было сделано. И вот вдруг, когда все они приготовились, смотрят, спускается малый самолет. И там сел на поле, из него выходит высокий мужчина, американский офицер, чине капитана, приходит к ним, они преклоняют колени, и он преклоняет колени. Они молятся, и он молится. И эти погромщики, как увидели, говорят: Америка за ними, и у ноги. Это пережито, братья. И вот я говорю, мы живем во времена тиша перед бурей. Дорогие, может, кто не верит, я не пророк, но я говорю пророчески. Сегодня мы имеем все, но так не будет. И вот почему именно хочется эти темы говорить, как никогда раньше, помимо того, что мы имеем обилие, мы говорим по-украински «добробут», и слава Богу за это, мы должны иметь, а если имеем, не терять общение с небом. Аллилуйя! Общение с небом. Дорогие братья и сестры, наши братья, может быть, многие между вами, я не раз говорю это и с великим благоговением. Сегодня пусть окна открыты, пусть дверь открыта, мы можем, я был на Украине недавно, можем в открытую и громко молиться и проповедовать. Но были времена у вас, когда нужно было спрашивать у Бога, где собраться и когда собраться. И Бог отвечал: слава Ему! Слава Ему! У нас у Кривланд-Огайо брат Пенканский, он был на Украине, специально работал с молодежью, а особенно в ревнительных молитвах. И говорит, были случаи, когда мы молимся где-то в особняке, молимся, и вдруг приходит телеграмма: закройте собрание, моментально. Мы только прекратили. За несколько минут уже тут красношапочники, непроханные гости. Но Бог, которому мы служим, знает наперед. Слава Ему! Слава, слава. Аллилуйя! Поэтому, дорогие, здесь мы прочитали этот важный текст. Важный текст. Я хочу кое-что по этому поводу сказать. Если мы желаем иметь Божье откровение и пользоваться ими, нам нужно ходить в общении с небом, с Господом. И часто бывает, я уже видел много, и вы видели, что люди хотят иметь Божье откровение, но их жизнь не соответствует с этим. Надо привести жизнь в соответствии с этим. Поэтому, по этой причине мы имеем очень много фальшивства, много подделочных и тому подобного откровений, много чего мы видим, встречаем. И потом люди изневеряются, даже не верят и истине. Но Бог есть справедлив, Бог есть истинен. Он так сказал, так есть, так должно быть. Слава Ему. Да, дорогие? Человек согрешил. Человек согрешил. Животное не сгрешило. Я помню, когда в 1981 году взорвалась гора Сент-Хеленс, я не раз возле нее недалеко ехал. Это штат Вашингтон с запада Америки. Я не раз летел над ней. Большая гора, и вулкан взорвался. Там погибло, кажется, 28 людей, но много вреда наделала эта гора и этот вулкан. Однажды я еду, и радио включил, и комментатор говорит. Его спрашивают, а можно ли наперед знать, где будет землетрясение и где будет вулкан? И он говорит, некоторые птицы знают, и нам надо у них как-то узнать. Птицы не согрешили, и они знают, но не все, но некоторые птицы знают, он говорит. Но нам как-то надо узнать, так как узнали радар от летучей мыши, узнали. Она им сказала. Знаете, она им сказала. Между прочим, я 3 раза белочку имел в хате. Раз даже 2. И знаете, она выросла маленькая, мы кормили, гладили. Белочка. И она мне сказала, какие орехи самые лучшие. Она мне сказала. Я понял. Знаете? Воробьи мне сказали, какой хлеб самый лучший. Знаете, как хлеб остается, я выношу им крышу. И тут распространяет diet bread, диетический хлеб. И я ему увлекся и купил. И вы знаете, когда осталось, я там высыпал воробь. А мой воробей ходит и на него не смотрит. А я говорю, ты мудрее меня, а я его кушал. А он и не смотрит на него. Это пыль, знаете, мякина. Его рекламируют. То говорю, ты мудрее меня. И много чего можно научиться. Когда я жил на Украине, до 17 лет я там жил. 53 уже за границей, так что вы можете сосчитать, сколько мне лет. И вот у нас прилетали ласточки и делали гнезды под сараем или клуней, под мельницей. И вот если этот сарай в этом году сгорит, ни одна ласточка гнезда не сделает и не выведет своих птенцов там. Ни одна. И ну как она знает, что этот сарай, эта хата сгорит? Она знает. Она не согрешила. Но мы согрешили. Люди. Она не согрешила. Но как она знает? Она знает. И она не выведет своих птенцов и не предаст их огню. Но, конечно, мы можем знать подобные вещи сверхъестественно, через общение с небом, с Богом. Человеческая натура очень хочет знать, наперед, что будет. Очень хочет знать. Поэтому везде, сколько людей в Германии, в том числе, занимаются оккультизмом, и вопрошают кого-то, и сами не знают злых духов и так дальше, и он им говорит, и наставляет их. Мы это знаем. Ну, это все обман и ложь. Для нас есть истинное средство. Хвала Господу за это. Конечно, есть люди, которые откидают вместо того, чтобы принять или прийти на то место, где Бог может их употребить, но для этого надо заплатить цену. цену святой жизни перед Богом. Аллилуйя. Наше служение Богу живому требует божественного руководства. Вот мы нуждаемся в этом. Я укажу несколько фактов из Писания. Если можно, принесите кто-то воды. Вот. Мы пойдем к Писанию, но перед этим я хочу один пример привести. Вы знаете Пейски, сына, но, может, отца не знаете. Но его отец Николай был в Петрограде. И, конечно, там были верующие. И однажды Дух Святой говорит ему: «Иди в готель». «Иди в готель». Ну, что, в готелі п'ють, танцюють. Ну, іди в готель. Он пішов. Там, звісно, п'ють, там танцюють. І он зайшов туди. Зайшов і сів. Приходить обслуживаюча женщина. Благодарю, брат. Извините, когда зубы казенные, то это бывает. Братья, которые это имеют, то они понимают. У нас, я говорю, моя внучка наименьшая, то в ней такой неразрешимый вопрос. Почему у деда и бабы зубы вынимаются, а в ней его нет? Она никак не может это понимать. И дай Бог, чтобы она не понимала. И вот, знаете, Дух Святой говорит: «Иди в готель». Но он повинуется, пошел. Сел там, подходит, так, кельнерша, или как вы ее называете, и спрашивает: «Что вам подать?» А он говорит: «Чай». Ну, там чай не делают, там что-то тверже делают, чем это. Ну, дали ему чай. Но он не за чаем пришел. Он пришел, потому что Господь сказал ему, что он туда пришел. И сидит тебе так, молится. Танго за стеной играет. Тут пары танцуют. А он тут сидит. Внутри молится: «Господи, зачем я сюда пришел?» А Дух Святой говорит: «Начинай петь. Я слышу голос твой. Зовет меня к тебе. Омыться кровью святой, пролитой на кресте. О, Спаситель мой, прихожу к тебе. Кровью твоей, о мой, пролитой на кресте». И так сначала тихонько, тихо, потом увеличивает усилять голос и так далее. А эти, которые танцуют, все медленнее, тише. А он сильнее поет, дальше. И потом перестали танцевать, окружили его. Он перестал петь и начал им проповедовать. И там что-то, не помню, что 19 или душ Господь вырвал с этого ада. Слава Богу! Аллилуйя! Братья и сестры, аллилуйя! Мы читаем, как Петр, апостол, узнал о Корнилии. Как он мог знать? Да еще Корнилий из язычников, сотник из армии, из войска. Об этом не было написано нигде, но он как-то узнал. Бог видел, там человек, который любит Бога, хочет знать Его, но еще не знает. И мы видим, Господь открывает Петру в то время, когда мы читаем аж до 15 главы «Деяния апостолов», все-таки среди нашего братства из евреев был своего рода эгоизм. Эгоизм – это себялюбие, самолюбие. Ну, это для нас, это наш Мессия, это наш Спаситель. Но они не могли себе представить, что у этого Спасителя есть и другое стадо, которое из язычников, и его надо тоже привести сюда, чтобы было одно стадо. Слава ему за это. Они не понимали. Мы же читаем дальше, когда Петр возвратился, то на него напали. Ты ходил к этим нечистым гоям и ел с ними. И Петр говорит: «Братья, Я не пошел туда, как немцы говорят, мутвилик, или произвольно, самовольно, и рассказал все, как было. Там на кровле я молился, и то и то было. Было видение, я пришел в выступление, и Бог мне открыл и указал, чтобы я никого не почитал нечистым. Господь всех любит, слава Ему! Бог всех любит, всякой кожи, расы, нации, Бог всех любит, слава Ему! Он и нас любит. Братья, и слава Богу, Он и нас любит. Однажды, пару лет назад, я был в Массачусетс, там был день жатвы, там я проповедовал, и дети выступали и пели там, и пели даже с акциями. Знаете, как дети маленькие поют, может, у вас тоже, с акциями. И вышло три сестренки, мама их одинаково одела, одинаково зачесала, все, три. И одна еще не могла хорошо выговаривать слов, три, одна возле одной. И они пели песню, я не помню слов, но помню припев. И они пели с акциями. Он любит и этих, он любит и тех, а нас он любит больше всех. Слава Ему! Аллилуйя! И так они пели и повторяли это, и это я запомнил. Он любит и этих, он любит и тех, а нас он любит больше всех. Аллилуйя! Слава Ему! И вот, знаете, я говорю, был эгоизм даже в наших братьев-евреев. Но Бог сломил этот эгоизм, значит, что слава Ему! И Петр узнал об этом человеке. Этот человек где-то молился, молился. Корнилий молился. И Бог послал туда. Но прежде чем послал, сказал ему ангел, явился, Бог послал ангела, пошли туда и туда и призови Петра. Симона называют Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Я помню в начале, в 40-х годах в Америке, Бог сильно действовал. В 50-х годах, но это было в 40-х годах, когда один человек пришел домой и нашел, жена умерла. Дети сидят вокруг трупа, маленькие, плачут, мама умерла. И там несколько, там, может, сотня или сколько километров держал собрание покойный уже брат Бранхам. Он держал собрание на, под палаткой на открытом там поле. Он взял свою жену, свой panel truck, это как ваш van, бурсик, только без окон. Туда вложил и поехал туда. Он поехал, но там и близко не поехал, там десятки тысяч людей. Он остановился там, улез сзаду, там, где жена в свой, той panel truck, и начал молиться: «Господи, я не могу подойти своей нуждой, но ты скажи рабу своему мою нужду». И сильно молился и плакал. И вдруг, когда брат там проповедовал, он услышал с той стороны услышал влияние овечки. И это влияние увеличивалось. И он говорит: «Извините, продолжайте собрание, а я на несколько минут уйду». И он пробился между людей и пошел в то направление, где было влияние овечки. И Бог привел его таким образом к этому фарцойгу, как вы говорите, к тому автобусику. И там этот мужчина молился и плакал. И брат помолился, Господь воскресил мать этих маленьких детей, его жену. И он забрал и уехал домой, и живой женой, а брат пошел далее служить. Это сущая правда, это было официально описано. Слава Богу за это. Как нам нужно это в наши дни, братья. Как нам нужно. И Бог живой. Мы видим апостол Павел, как он знал про македонян. Там написано, он хотел туда идти. Дух Святой не позволил. Туда идти не позволил. Но предстал муж. Ночью македонянин и сказал: «Приди, помоги нам». И там была нужда. Хвала Господу за это. Мы когда, братья и сестры, разъезжаем, служим и проповедуем и благотворительным делом, то для нас это естественное дело. Я вам скажу, Не поймите, что Дмитрий пришел хвалиться, но... Но я был на Украине, я был в Парагвае, я был в Бразилии, в Аргентине, и был со мной у Южной Америки брат Эдвин. Он был. Не раз, когда мы привозили продукты к людям, то они говорят, как вы знали, что у нас ничего нет? Как вы знали? Брат здесь сидит, свидетель. Я говорю, мы не знали, тот знал. И вот теперь я говорю, когда мы заехали на Украине с братом Виталием, и мы проезжали к местечку Корец. И брат один говорит, здесь одна вдова наша есть, верующая. И мы остановились, и когда я вышел с грузовика, так на холмике хата, она, хозяйка, вышла, эта вдова, там четверо деток с ней. И я говорю, сестра, что в тебе есть в хате? Она говорит, есть вода. Есть вода. Ничего больше. И вы знаете, мы имели муку, рис, гречку, сахар, елей из Германии, эль. Имели даже шоколады. И мы что имели, мы там оставили. Я хотел бы видеть, я хотел бы, чтобы видели и слышали, как эта вдовушка плакала и славила Бога. Как вы знали, что у меня ничего нет? Бог знал. Слава Ему! Как хорошо, когда в такое время Бог кого-то употребит. И мы можем быть употреблены. И это великая привилегия, за что слава Ему. Аллилуйя! Я утром употреблял этот пример, что брат Петя на урок сказал, когда приветы передавали. И он говорит, братья, сестры, ваши приветы с Германии приходят к нам в мешках и в ящиках, но наши приветы к вам голые. Нам неприлично, наши голые, но ваши не голые, но полные мешки, ящики. Слава Богу за это. И кому-то как раз вовремя, люди падают на колени. Я помню в Бразилии, когда мы в одну больную семью привезли, и этот мужчина, который имел, не знаю, опухоль живота, он так хлыпал, весь дрожал и благодарил Бога. Слава Ему за это. Аллилуйя! Хвала Иисусу! И мы дальше видим, как Ной узнал о ковчеге. Корабля не видел, моря не было, дождя не было, но он узнал весь план только через откровение от Бога. Как узнал Давид о храме? 1 Паралипоменон 28:19. Он имел откровение от Бога. Как Авраам узнал о Новом Иерусалиме, когда о нем только написано в Откровении, в последней книге Библии, когда еще ее не было, но он знал, и он ожидал города, которого художник и строитель Бог. Аллилуйя! Он его натуральными глазами не видел, но глазами веры, глазами общения с Богом он видел. Хвала Господу! И он ожидал этого города, строя только жертвенники. Мы читаем дальше, как Симеон узнал, когда Иисус будет в храме. И он, когда пришел в храм, как раз в то время, когда Иисуса принесли туда, и он взял его на руки и говорит, ныне отпускаешь раба твоего с миром, ибо увидели очи мои спасения, которые ты уготовал. Слава Ему, Господу! Я читаю или цитирую, это были люди. Братья и сестры, это были люди. И мы люди. Как Яков говорит, или я был человек, подобный нам. Не был супермен, но обыкновенный человек, как мы. И помолился, и небо закрылось. Помолился, и небо открылось. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Ему! Я говорю сущую правду, как никогда, дорогие. Мы живем такой период. Надо жить в общении с небом. Надо жить в общении с Богом. И антихрист, война, что бы то ни было, уже идет приготовление. Вот-вот возлюбленная взята будет от земли. Слава Ему. Аллилуйя. И те, которые ожидают, которые готовятся, и когда Он явится, скажуть: Господи, ми вже давно Тебя ожидаємо. Амінь. Давно ожидаємо. Ми бачимо, дорогі, в начале, коли Ісус родився, ці книжники, фарисеї, так печально. Там було двоє людей. Двоє людей, які узнали. Старенький Симеон і Анна, вдова. А вожді сліпі нічого не знали. І ви знаєте, коли Ісус висів на кресті, там двоє людей узнали. Один, який рядом висів, розбойник, і сотник, який бив в грудь. Во істину, він був син Божий. Да, він є син Божий. Господь відкрив йому. Алілуя, слава Господу. Слава Господу за це. Бог вивел Авраама. Говорить: Авраам, іди, виходи із твоєго отечества, із землі отців, іди в землю, яку я покажу. І он вийшов, не знаю, куди йде. І Бог вел його, он не знав, куди. Я люблю це вираження, через много вже лет відкривається йому знову Бог і говорить: Авраам, ходи предо мною. Я люблю це, браття. Я люблю це. Когда мене маленьким місце, отец, мать водили за руку, а потім говорять: довольно, тепер сам ходи. Халілюя. Ходи предо мною. Ми вже не вчора увірували. І пора навчитися ходити перед Богом. Не то, щоб хтось нас за руку водив. Говорить Господь: Авраам, ходи предо мною. Я тебе вел, а тепер ти ходи предо мною. Я думаю, ти вже навчився. Пора вже навчитися. Слава Ісусу. Алілуя. Ми много-много примерів, браття і сестри, бачимо у Писанні. Я всіх їх не можу перечислити. Но, дорогі, мужі Божі ходили перед Господом. Я говорю к тим, які більше мене знають. Я уверен в этом, ви більше мене знаєте. Ви більше пережили. Більше пережили. Я був в Австралії. І одна сестра, її муж, так як я, невозвращенець, після війни з Германії виїхав в Австралію. Вона родилась від українських родителей, але в Китаї. Муж не мог їхати на Україну, було трудно, опасно. І жена поїхала на Полтавщину, откуда муж її був. То село. Коли вона туди приїхала, вона мені лично розказувала. Приїхала, і віруючі в окресних селах узнали, що сестра віруюча приїхала з Австралії. І прибили туди, в то село. Знаєте, розговарювали, беседували, молились, пели. І все це КГБ знало. Все. Там все зафіксировано. Ну, все знають, що там делається. І говорить сестра: церква взяла трьохдневний пост. Моляться: Господи, хто же між нами сексот? Ви знаєте це слово. Хто же між нами сексот? Моляться і моляться. Три дні пост молитва. І Дух Святой говорить: посмотрите в счетчик. А счетчик там в сенях. Пошли, а там така штучка лежить. І вони її забрали і спрятали. На следующий день приходить милиционер и говорит: отдайте нам наше. А они говорят: вы нам ничего не давали, и мы вас ничего не брали. Ну, отдайте, отдайте. И они ему говорят: Бог, которому мы служим, больше вас знает. Слава Ему. Он знает, чем вы занимаетесь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Благословен Господь и благословено имя Его Святое, братья и сестры. Наша тема – общение с Богом, общение с небом. Дорогие, с кем мы общаемся? С кем мы общаемся? Говорит нам пословица: с кем поведешься, от того наберешься. Я очень люблю молодых, я был молодой тоже, когда уверовал. И очень часто, наибольше, мне найчаще приходится проповедовать, даже будем иметь юношеский кемп, или в конце декабря, или в начале января. И молодые сказали, чтобы я проповедовал там. на том месте, где мы кемп имеем, и лагерь Ферзамлю, всегда. И я говорю, братья, мне уже аж неприятно, разве у вас молодших нет? Я же уже старик. Ищите кого-то молодшего. Но, брат, мы хотим, чтобы ты проповедовал. Мы хотим. Я говорю, я бы сам хотел уже молодших послушать, но они меня любят. И вы знаете, я вам правду скажу, я очень часто молодых без машинки стригу. Очень часто. И вот теперь, когда был в Сакраменто, и сказал им это, и пришла записка, продолжай стричь. И их надо стричь. А они почему-то меня любят. Вы знаете, видать, что не скубает. Видать, что не. Я вот говорил уже братьям, вот приехал на конференцию из Украины, встречает. Ну, брат, коли знов поедешь на Украину? Я говорю, когда перья отрастут. Меня там хорошо обскубали. Но я, мне не болело. Мне было хорошо. Потому что было чего скубать. И, дорогие, от имени их я благодарю вас за каждый пфеник. То, что там было сиротам и вдовам, там ваша участь. Бог вам скажет сколько. Я не знаю. Аминь. Слава Богу за это. Вы делаете много хорошего. И это есть Gelegenheit. Может завтра закрыться, я не знаю. Хвала Господу за это. Да, дорогие, я имею и говорю, говорю, серьезное дело. Как когда было, сегодня нужно. Братья и сестры, сегодня нужно очень и очень и очень слушаться, что в небе идет. Не где там и там, в небе приготовление. Я иду приготовить вам место. Хвала Господу. Я уже упомянул про Ноя. Знаете, в то время это было что-то необыкновенное, когда Бог заговорил к нему. И, конечно, если бы Бог сам пришел, но Бога никто не может видеть. Он в такой славе. Но как-то Бог к нему заговорил. И Ной обязательно, непременно знал, что это Бог говорит к нему. Я уже не раз говорил, может, и вас говорил, что в наши дни мы имеем гораздо больше голосов, чем во времена Ноя. Правда? Мы имеем миллиарды голосов. И между этими голосами есть голос Божий. Он очень нежный, очень тихий и очень вежлив. И в суете его не услышишь. Но! И нужно, Дмитрий, тебе, или Мария, или кто ты есть, или кто я есть, и нужно настроить приемник своего сердца на ту волну, на которой говорит Бог. Аминь. Yes. И он говорит. Говорит, надо уединиться, прийти в совершенный мир с Богом. И тогда он скажет, как поступить. Слава ему. Вы знаете, мне было неприятно, когда я был на конференции в Киеве. Или люди нюхают, я не знаю. То вы знаете, за мною толпами ходили. Или я был медом обмазан, я не знаю. Мне было аж неприятно. Подходит брат, я знаю братьев. У нас вдовы есть. У нас есть многосемейные. И вы знаете, когда я ехал с Канады еще, я говорил, Господи, не дай, чтобы я миновал одну вдову или нуждающихся. И слава Богу, я имел. И вот, знаете, подходит брат и только сказал слово, и внутри мне раз, $300 дали. Я вытягиваю и даю. Другой подходит, только начал говорить, мне 100. И я говорю всегда, первая цифра. Если начнешь цвайфель, то придет тот кабанчик, о котором мы слышали. Половину, четверть, восьмушку, кусок, вот так далее. Вы слышали. Пока брат уже сказал, пойди забери свою половину, а то сатана все заберет. Я уже это пережил. Первая цифра, аминь. И никаких цвайфель, никаких сомнений. Я это пережил. Пережил. Вы знаете, один брат в Америке, я с ним, он пастор, молодой брат. Я с ним очень тесно был, много ему помогал в церкви, много. Мне надо ехать к нему 13 часов, 14. Конечно, автобаном. И мы были очень близкие. Вы знаете, как можно сблизиться? Я вам расскажу. И вот я живу, ну, около 1000 миль от него. Но мы были близко с ним. Когда была нужда в него, он меня звал, я туда ехал проповедовать. И вот Я чувствую, раз, телеграмма, Петр будет звонить тебе. Я раз трубку и накрутил. Hello, hello. Брат, я только хотел, брат, трубку к тебе звонить. Я говорю, брат, поэтому я позвонил, чтобы ты не платил, я заплачу. Что ты хотел? Бывало вам так? Мне не раз бывало. Не раз бывало. Уже телеграмма пришла. Я звоню. Слава Богу за это. Можно ходить с Господом. Можно ходить. Это не вымыслы, братья. Не выдумки. Мы видим, апостолы ходили. Когда Анания и Сапфира сговорились обмануть Петра, Петро ничего не знал. Они сговорились. Но Петро знал. Этот замысел, правда? Знал. Я не буду говорить об этом, какие последствия вы знаете. Дорогие дети Божьи, мы живем в такой период времени. Конечно, Бог нам дал все на столе, слава Богу за это. Мы ни в чем не нуждаемся. И хорошую одежду, все нам дал. Слава Ему за это. Слава Ему за это. Да. Я когда приехал в Канаду, я помню, я приехал с лагерей. Я приехал с лагерей из Германии. У Германии была песня «Deutschland, Deutschland, Iberales». И мы пели «Deutschland, Deutschland, Iberales, zwei Kartoffeln, das ist alles». Эту песню мы пели. Правда? И то не только «zwei Kartoffeln», но гнилые с прошлого года. Мы это ели. И вот я приехал, только мы недавно поженились, жена в Германии осталась, отец остался, братья, сестры, которые провожали меня, остались. Я помню, как сегодня, когда я приготовил обед, все есть. Вы думаете, я ел сразу? Я молюсь, открою глаза, вспоминаю, что они едят, и плачу. Молюсь, открою глаза и плачу. И плачу, и плачу. Бог увенчал нас, даровал нам, слава Ему, много чего. Но, дорогие, это тиша перед бурей. Поэтому нам очень нужно жить вообще не с неба. Никаких выдумок не вымыслов. Часто от тех людей, которые не в таком состоянии, когда что Бог дает. Бог дает чистым сосудам. Чистые. Чистые сосуды. Чтобы наши сосуды были чистые. Аминь. Чтобы чистые. Вы знаете, наше слово, что мы говорим, или служение Слова Божия, оно имеет влияние, когда идет из чистых уст, когда чистые руки держат эту святую книгу и чистые ноги несут, чтобы не было, как сказал этот бес или демон до этих сыновей первосвященника, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а кто вы? Кто вы? Да, дорогие, что мы были на месте. Аллилуйя, Бог ничего не делает. Говорит Бог, когда решил истребить Содом и Гоморру. И, дорогие, сегодня содомлян у каждом городе большом больше, чем у Содома было. Правда, нет? Больше. Вы понимаете, о чем я говорю? Те, которые занимаются содомскими грехами, их больше. И Бог говорит, утаю ли я от Авраама, друга моего, что хочу сделать? Но не утаю. Я ему открою. Хвала Богу. Я еду этими днями недавно в самолете. Там журналы есть. Я взял Time. Time журнал, это Zeit по-немецки, или Время. Он всемирный журнал. Я взял, открыл, перелистываю и смотрю фотографию. Сочитывать венчают двух женщин. До чего дошло? Там двух мужчин. Я говорю, две женщины, таких веленах, и их венчают. До чего дошло? Знаете, до чего дошло? И люди не знают или же не хотят знать, может и знают, но как-то шутят с этим. Они же знают, за что Бог истребил Содом и Гоморру. За это же. За эту перверсию, за извращение плоти. Люди знают, но делают. Мы в такие времена живем, братья. Мы знаем миллионную часть, но Бог все знает, Он все это видит. Эти все мерзости, беззакония, Он видит. Как долго Он будет терпеть, я не знаю. Он знает. Но уже при Его терпению приходит конец. Да, приходит конец. И чаши гнева, ярости он выльет на эту землю. Поэтому, дорогие дети Божьи, мы скажем по-украински, заохочую вас, убеждаю, дорогие, как никогда раньше поднять головы, стремиться взирать туда, иметь общение с небом. Аллилуйя! Не увлекайтесь слишком много антихристом. Не увлекайтесь. Увлекайтесь Христом. Куда не поеду, очень наши увлечены. А что, если он какие чудеса сделает, что тогда будет? И он будет делать. Дорогие, держите Слово Божие. Держите Слово Божие. Будьте покорны Господу и братьям старшим. Будьте покорны, послушны, повинуйтесь в Господе. Почитая друг друга выше себя. И будет хорошо. Но если что-либо будет, сатана найдет, он ищет слабое место. Вы знаете, сатана ищет слабое место, которое все мы имеем. Вы не думаете, что Дмитрий не имеет. Все мы имеем, мы люди. И сатана ищет это. Я когда-то вам упоминал, вы еще были там, когда была последняя битва Израиля с Сирией. Это было в 73-м году. И я был на проповеди. Знаете? И перед этим советчики дали Израилю самые новейшие танки. Это будет ясная, точная победа. Новейшие танки дали. Вот-вот, через несколько дней будет битва. Приезжает туда на автомобиле, приезжает группа, несколько, 4-5 или сколько, или 6 военных, высоких чинов, может, генералы, в сирийской униформе, говорят по-сирийски, проверить эти танки. Проверить. И это были израильские шпионы. Но они приехали туда. И, знаете, начали обозревать танки, искать в нем слабое место. И они нашли. И они нашли. И сказали своим танкистам, когда вступите в бой, бейте туда. И за 20 минут они истребили эти танки. Нет? Каждое есть слабое место. Сатана этого ищет. И надо его охранять. Аминь. Охранять. Иметь общение с Господом. Мы знаем, как его замыслы. Когда мы читаем, враги замышляли то и то, так и так, оттуда нападем. А там был Елисей. И говорит царю, там поставь охрану, там. И царь сирийский говорит, а кто же с наших там в общении с ними? В отношении, что они все знают. А кто-то говорит, нет, у них там есть человек, который знает, что ты в спальне своей говоришь женой. Аллилуйя. Человек, который с Богом жил, он знал. И знаете, никак не могли обмануть. Да? Божьи люди. Люди, которые имеют дело с живым Богом. И мы служим ему, Богу говорящему, который говорит, который, когда мы с ним в общении, он с нами в общении. Слава ему! Аллилуйя! Конечно, сегодня мы не нуждаемся, как я сказал, вы нуждались, молились и плакали, Господи, где собраться и когда собраться? Мы знаем место, сказали, и мы приехали сюда. Но не всегда так было, и не всегда так будет. Будем благодарны Господу. Дети Божьи, стремитесь к этому, чтобы быть в общении с небом. Кто этого не достиг, старайся вручить себя Господу. Может быть, душа есть сегодня здесь. Ты не в порядке с Господом. Вручи себя Ему. Живи перед Ним. Ходи чисто и свято. Не возносись, не гордись. Кротость и смирение. Если нет кротости и смирения, Иисус сказал, я кроток и смирен. Научитесь от меня. Научитесь от меня. Если нет кротости и смирения, учитесь от Иисуса. Я это делаю. И очень хорошо. От Него учиться. А Он, когда научит, то хорошо научит. Слава Ему! Благодарю вас за внимание. Хорошо вы слушаете, легко проповедовать. Но, дорогие, я уже порядочно времени говорю. Если возможно, мы склоним колени, скажем ему, как мы его любим, и пусть он поможет нам то, что мы слышали. Если, я говорю, птичка знает, когда этот дом сгорит. Если такое животное, как крысы, знают, что этот корабль потонет, и утекают с него, правда, нет? А люди не знают. А люди не знают. А крысы знают. Они знают, что этот корабль потонет. И едет, если бы люди знали, никто бы не сел на него. Но люди не знают. Но крысы знают. Я не знаю как, но они знают. Дорогие, тем больше мы должны кое-что знать. И это доступно тем, кто ходит в общении с небом. Слава ему. Вы знаете, брат Кирич, который был монах, мой друг, он был тоже миссионер, и он ехал из Торонто в Рио-де-Жанейро, Галеон Аэропорт. Может, вы видели, в Рио-де-Жанейро есть большая гора, там распятие, круцификс большущего размера там есть. Может, вы видели на картинке. И вот он шел отправляться на аэропорт и зашел к одной старушке помолиться. И когда они молились, и говорится ему: «Сын мой, помедли, не торопись, помедли, и ты услышишь». Это все. Помедли. И он так замедлил, когда уже туда пришел, уже самолет улетел. На следующий день он пошел в ту агенцию, Райзебюро, как вы говорите, и когда та женщина, которая ему билет выписывала, увидела, перепугалась. Говорит: «Откуда ты взялся? Ты записан среди убитых. Тот самолет, летчик сделал не тот поворот и вдарил гору, разбился, все погибли. Откуда ты взялся?» Он говорит: «Я опоздал». Но он не опоздал, ему было сказано: «Замедли, помедли». Я? Это был мой друг. Брат Эдвин с ним беседовал, знал. Я? Так есть. Помедли. Там было несколько слов сказано всего, но они сохранили его жизнь. Хвала Господу. Амин. Такому Богу мы служим, который говорит, наставляет, уразумляет. И знает, когда, кого, куда послать. Слава ему за это. Пойдем на колени, поблагодарим его. Будем молиться. Амин.